Глава 25. День рождения Евы. «Что за фигня, мам? Разве так можно?» «Как так?» — оторопела мама. «Что случилось, сынок?» «Да то, что ты вырвала меня из Диса во время боя с боссом подземелья!» Я продолжал возмущаться, но скорее по инерции, весь еще в горячке сражения. «Что такого срочного? О'Салливаны живут в нашем доме, до них идти 2 минуты!» «С каких пор ты так разговариваешь с мамой, Алекс? И почему кричишь?» Удивился вошедший в комнату отец. «Разве не ты говорил, что никакая виртуальная игра не стоит времени в реальной жизни? Тем более, когда речь идет о твоей лучшей подруге». О, отец был прав. Как я мог забыть? Я же летел с ней в школу и после уроков разговаривал. Столько времени вместе провели, а у меня совершенно выветрилось из головы. Как я мог ее не поздравить? Да еще та некрасивая сцена с Тиссой. Черт, черт, черт! Я залился краской, вспомнив все постыдное, что успел натворить за день. Проблемы дисгардиума затянули меня с головой. Даже в реале я продолжал думать о делах в игре и о Тиссе. «Прости, мам». Она посмотрела на отца и обратил внимание, что мама в красивом вечернем платье, с уложенными волосами, в туфлях на каблучках. Такой красивой мне не приходилось ее видеть уже очень давно. Она будто помолодела. Ей легко можно было дать лет 25. Папа тоже выглядел на все 100. Гладко побрился, расчесал волосы, надел костюм. Сейчас он стоял, прислонившись к двери и засунув руки в карманы, распространяя по комнате терпкий древесный аромат дорогого парфюма. «Я в душе собираться», — поспешно сказал я, выпрыгивая из капсулы. «А что мы подарим?» «Вопрос в том, что подаришь ты». Папа сделал акцент на последнем слове. «Пару недель назад ты, как обычно, попросил бросить на баланс 15 фениксов и говорил, что это на подарок Еве. Ты же не забыл?» «Мне очень хотелось сказать, что забыл, и забыл из-за их дурацкого развода, но я взял себя в руки. Они вроде перестали ругаться, и мне не хотелось лишний раз напоминать им о том скоропалительном решении». «Нет, пап, не забыл. Все, дайте мне время собраться». Они, переглянувшись, вышли. Мама обвиняюще посмотрела на отца, а тот с сожалением кивнул в ответ. Ему происходящее со мной было очень знакомо. На то, чтобы собраться, времени ушло немного. Больше отнял лихорадочный поиск подарка. В прошлом году я преподнес Еве билет на виртуальный концерт любимой группы. То есть и группа, и сам концерт были вполне настоящими, но происходило все в U-City. Огромном виртуальном городе развлечений. Это был отличный подарок для девочки. Но сегодня ей исполнилось 15. Что можно подарить почти взрослой девушке? Я заглянул в ее онлайновый список желаний. Но все, что она хотела, было уже забито кем-то другим. Наверняка родители просто купили все, что она хотела. В результате я в отчаянии заглянул на страницу «Самая популярная среди девочек-подростков» в онлайн-магазине подарков. И заказал первый попавшийся плетеный серебряный браслет. Денег хватило впритык, а доставить обещали в течение часа. Выйду на их балкон и получу подарок. Дрон-доставщик сориентируется по моему местоположению. На ходу, застегивая рубашку, я вылетел из спальни. Мы вышли из дома и через 3 минуты уже стояли у входной двери О'Салливанов. Сработал распознаватель лиц, что-то щелкнуло, и дверь послушно поползла вверх. Наружу вырвались запахи еды и шум веселья, громко игравшая музыка и гомон празднующих. «Ева!» — закричала, увидев нас, мисс О'Салливан. «Встречай гостей!» Она обнялась с мамой, поцеловала в щеку папу и меня. От нее пахло вином и шоколадом. «Проходите, ждали только вас», — сказала она. «Эллен, ты мне поможешь?» Мама кивнула, и они вместе сразу скрылись на кухне, откуда доносились женские голоса и смех. Помощь, как обычно, заключалась в обсуждении свежих сплетен. «Ладно, Алекс, пойду я пообщаюсь. Не скучай». Папа хлопнул меня по плечу и ушел в кабинет. «Марк!» — раздался оттуда голос отца Евы. «Сколько лет?» Дверь захлопнулась, и я остался наедине с легким облачком табачного дыма. Сколько раз бывал у них в гостях, всегда одно и то же. Женщины пьют вино отдельно, мужики запираются в кабинете мистера О'Салливана, курят сигары, пьют виски и режутся в покер, обсуждая последние новости, женщин, спорт и политику. Мы же были неизменно предоставлены сами себе. Комната Евы, накрытый стол и детские игры. В прошлом году почти весь вечер играли в монополию. Веселились до упаду. Вру, это сарказм. «Сейчас вернусь», — послышался голос Евы из дальней комнаты. Она вышла в прихожую и остановилась, не решаясь подойти ближе. Я тоже не понимал, как себя вести. Ева сегодня принарядилась, но не так, как обычно. На этот раз она обошлась без детского розового платья и картонной короны на голове. Я бы сказал, что выглядела она по-взрослому. Легкий девичий макияж, модно уложенные волосы, вечернее платье, туфли на каблуках и едва уловимый флёр духов. «Поздравляю с днём рождения, Ева», — сказал я. «Подарок будет чуть позже». «Спасибо, Алекс». Она кивнула и прикусила губу. «Пойдём, познакомлю тебя с ребятами. Ты никого не знаешь. Это дети новых папиных друзей». «Постой». Я замялся, торопясь высказаться, пока мы наедине. «Прости, что не поздравил утром, и за то, что улетел с Тисой». Это было ошибкой. Зря я напомнил. По ее лицу пробежала тень. «Понимаешь, я эти дни сам не свой. Развод родителей, ночи в дисгардиуме. Я виноват, что...» Чем больше я говорил, тем сильнее она кусала губу и сутулилась. А в глазах читалось «Остановись». «Она тебе нравится?» Ева посмотрела мне в глаза. «Только честно. Нравится, но...» Я замялся, думая, как объяснить подруге, что она мне намного ближе, но не как девушка. Ладно», — просто ответила она. «Пойдем». В ее комнате произошло много изменений. Все видеопанели на стенах теперь показывали не милых героев подростковых сериалов и анимационных котиков. Каждая стена отображала пейзаж взрослого дисгардиума. Исчезла розовая подсветка под потолком, без которой тут все выглядело как-то мрачновато. К тому же с пола убрали уютный белый коврик. За небольшим празднично накрытым столом сидели трое. Два парня лет 18 были неуловимо схожи, хотя один был обесцвеченным азиатом, а другой — мощным белым брюнетом с бычьей шеей. Через мгновение я осознал, в чем же схожесть. Оба выглядели холеными, лощеными и высокомерными. На меня они даже не обратили внимания. Единственная девушка с наполовину выбритой головой тоже была старше нас с Евой и откровенно скучала, копаясь в коммуникаторе. «Ребята, знакомьтесь, это Алекс». Преувеличенно бодро начала Ева. «Мы знаем друг друга с детства. Алекс — это Мария, Билл и Ксан». «Привет, Алекс». По мне скользнули равнодушные взгляды. Парни вернулись к прерванному разговору, а говорили они, как я понял, о Дисе. Только девушка еще помнила о нашем существовании. «Знаете друг друга с детства?» Она иронически подняла бровь. «Вы сейчас маленькие. Пройдите для начала гражданские тесты». Ева ничего не ответила. Вместо этого она села за стол и невозмутимо взялась за поедание торта. Я занял единственное свободное место и полез за горячим. Мама Евы отлично готовит жаркое, но не уверен, что она продолжает делать это сама. Кажется, у них появился повар. «Ты бы так не налегала!» — хмыкнула Мария и выразительно похлопала себя по бедру. «А то все сюда отложится». «А, плевать», — отмахнулась именинница. «Завтра папа везет меня в клинику». «Пластика? Понятно. Тогда да, используй шанс на всю катушку. Потом уже будет нельзя». Мария снова уткнулась в ком. Больше она в разговоры не вступала. Я тоже беседовать желанием не горел, хотя с любопытством прислушивался к тому, что обсуждают парни. «И этот кретин вызвал меня на дуэль!» Билл расхохотался. «Поставил свой флаер, что сделает меня!» «Этот рукожоп?» — удивился Ксан. «Ты же согласился?» «Конечно! Он решил, что раз на 5 уровней выше, то легко выиграть!» «Ага, конечно, разбежался! У меня один щит стоит дороже его флаера! С этого легендарка из комплекта Святогора!» «Так щит у тебя?» Узкие глаза корейца полезли на лоб. Между нами, да. Только под трансмагрификацией. Специально для таких случаев натянул образ обычного эпика. А еще что-то из этого сета есть? Глаза у парня жадно загорелись. Билл, сделанный небрежностью, махнул лопатообразной ладонью. Есть еще кое-что. Что? Тут же насел на него азиат. Извини, Ксан, но ты же понимаешь. Осклабился Билл. Не могу сказать. Так. Кореец наморщил лоб. Шлем у кого-то из русских кланов, это точно. Меч видели у одного шейха. Ладно, не гадай. Сжалился Билл. Все равно это не секрет. У меня его конь, боевой маунт. Но толка от него почти нет, потому что я предпочитаю летать. Я посмотрел на него с уважением и пониманием, но он тут же меня разочаровал. Эти нищеброды никогда не смотрят в небо. Легкие килы. Точно. Согласился Ксан и протянул руку, чтобы дать 5. Я бы слушал и дальше, но тут в моем кармане прожужжал ком, уведомляя о прибывшем дроне с подарком для Евы. Извинившись, я сбегал на балкон, забрал красиво упакованную коробочку, перевязанную лентой, и вернулся. Вручил подарок имениннице, и следующие пару минут все с интересом разглядывали, что же я подарил. «Интересная безделушка», — заметила Мария. «Мне нравится», — сказала Ева. Она застегнула браслет на запястье и полюбовалась, покрутив руку. «Спасибо, Алекс». Она поцеловала меня в щеку и покраснела. Парни же, удовлетворив минутное любопытство, уже вернулись к своему разговору. «Не думал полный комплект собрать?» — говорил Ксан. «Конечно, думал». Билл ударил ладонью по столу так, что подскочила посуда. «Ты же знаешь, что он дает!» «Что-то типа плюс 100-500 к силе?» С ленцой хмыкнул кореец. «Это само собой», — отмахнулся парень. «Но там еще куча плюсов ко всем статам. А главное, это уникальная обилка. Увеличивает тебя в 10 раз на минуту. Можно давить всех вокруг, представляешь?» «Да ладно!» — не поверил кореец. Его глаза стали абсолютно круглыми. «И как рассчитывается урон?» «Никто этого не знает, дружище. Просто потому, что комплект не полон. Последняя деталь, кольчуга Святогора, которую можно надевать под латы, не найдена. Все предыдущие части сета вывалились из сундуков за ликвидацию угроз с потенциалом выше М. Значит, и кольчуга выпадет за то же самое». Авторитетно заявил Ксан, подняв палец. «Вот именно!» Кивнул Билл и вгрызся в запеченное куриное бедро. Проживав, он придвинулся к приятелю и едва слышно спросил. «Слышал про новую угрозу в районе Безымянных гор?» «Та, что с потенциалом L?» Ксен отпил какого-то радужного коктейля. «Да, мы ищем». «Мы тоже», — горячо зашептал Билл, а я навострил уши. «И знаешь что?» «Песочница», — одними губами ответил кореец. «Точно. Наши круглые сутки дежурят там с истинным пламенем и проверяют всех выходящих оттуда нубов». «У нас столько людей нет, но идея хорошая, скажу нашим». «Эй, мы там уже забили точку», — возмутился Билл. «И вообще, это было только между нами». «Да брось, все превентивы уже знают. Угрозе больше неоткуда взяться, если только этот игрок совсем не бросил игру. Мы все там в горах и вокруг проверили». Ксан искоса глянул на меня. «Слушай, как там тебя? Ты, случайно, не в Тристаде обитаешь?» Я чуть не подавился. Заслушавшись, я машинально что-то жевал, уже не различая вкуса еды и не отличая шницеля от торта. А когда внимание переключилось на меня, вздрогнул от неожиданности и завис. «Его зовут Алекс, Ксан, и да, он со мной», — подтвердила Ева. «Но я вообще не понимаю, о чем вы. Я только начала играть, и сейчас меня паровозят по Маркалесью. Уже 3-й уровень». «Ого, аж 3-й!» Восхитились парни, обменявшись улыбками. «И кто паровозит?» «Ребята из Аксиомы. Топ-1 клан нашей песочницы. Кстати, чемпионы арены этого года». «Ну, парены среди песочниц», — насмешливо сказал Ксан. «Еще немного, и ты сама сможешь участвовать. Кстати, советую. У вас там все нищеброды. Если хорошо оденешься, можешь стать чемпионом. Оно того стоит». «Я в свое время выиграл и получил эликсир на +10 ко всем характеристикам». «Повезло», — заметил Билл. Мне дали на плюс 50 к одной, зато к любой на мой выбор». Он развернулся ко мне. «А ты, Алекс, какого уровня?» «Почти пятого». «Понятно, как-то слабовато. Ладно, слушай, насчет три стада. Ты не замечал вокруг ничего странного? Может, какой-нибудь игрок начал слишком быстро качаться?» «Не, не замечал. Меня даже в группу никто не берет. Качаюсь медленно и в подземелье не хожу». «Алекс, зачем ты скромничаешь?» — воскликнула Ева. «Он на первом уровне соло прошел данж на пятый уровень. Я была с ним в группе, но меня сразу убили». «Что ты говоришь?» — восхитился Билл, не отводя от меня глаз. «И как же ты это сделал, чемпион?» «Соло на первом уровне?» Я засмеялся, но вышло как-то нервно. «Не было никакого соло. Ева вышла из игры, я списался с одноклассниками, и они протащили меня по данжу». «Понятно». Разочаровался Билл и потерял ко мне интерес. «Кстати, Алекс, давай со мной», — предложила Ева. «Я оплатила Аксиоме прокачку до 10 уровня. Весь лут мой. Хочешь, я и насчет тебя договорюсь. Будем общаться, пока не зачищают мобов. Опыт быстро капает». «Почему бы и нет? Обсудим это завтра», — предложил я. Расстраивать ее очередным отказом прямо в день рождения? Ну уж нет. «После школы?» Ева воодушевилась, но тут же расстроилась. «Завтра я в клинику. Потом сколько-то дней на восстановление». «Не вопрос, тогда после». «Хорошо», — расцвела подруга. А я кивнул, уже снова прислушиваясь к парням, которые заговорили о другом, о чумном море.